Счастливый чайник. В давние времена в местечке Татебаяси, провинции Кадзуки, был буддийский монастырь под названием Маринси. Главный монах этой кумирни любил побаловаться чайком и доставлял себе это удовольствие каждый день. Однажды он купил себе где-то чайник. Глядя на него, он не мог нарадоваться на свою покупку и очень гордился тем, что такого чайника, по его мнению, нигде в другом месте не найти. Чайник действительно был красив и изящен. Японский чайник представляет собой котелок с крышкой, в нем кипятят воду для чая. «Ну и хорош же чайник», — сказал монах, как-то доставая его. «Приглашу я теперь гостей и всех их поражу своей покупкой». Думая об этом, он вертел чайник в руках и так, и сяк, но вдруг ему что-то захотелось спать. Опершись на столик, монах безмятежно захрапел. Храпит монах, а тут около него происходит удивительное дело. Стоявший до сих пор на ящике чайник ни с того ни с сего начал вдруг двигаться. Храпит монах и ничего не замечает, а у чайника появилась голова. Вслед за тем выросли лапы и хвост. Он соскочил с ящика и начал ходить по келье. Один из бывших в это время в соседнем помещении послушников, услышав какой-то странный шум в келье монаха, потихоньку заглянул в нее. О, ужас! У чайника выросли ноги, и он прогуливается себе по келье. Послушник перетрусил. «Ой, беда! Там чайник-оборотень!» — прошептал он. «Какой там оборотень-чайник? Что ты городишь, вздор?» — отвечал другой, заглядывая в келью. «Верно!» — прошептал он в изумлении. «Это что-то небывалое. У чайника выросли ноги, и он ходит. Ой-ой, он направляется сюда, я боюсь. Ну, бояться нечего, это скорее забавно». Однако его преподобие спит, он и не подозревает даже ничего этого. Надо поскорее разбудить его, да сказать. «Отец, преподобный отец, беда у нас!» Начали они окликать монаха, быстро подойдя к нему. Монах открыл глаза. «Что случилось? Что вы шумите тут?» — спросил он. «А вот изволь посмотреть, что случилось. У чайника выросли ноги, и он ходит». «Как?» «У чайника выросли ноги, убирайтесь вы!» Монах стал оглядываться, протирая себе заспанные глаза. Чайник в это время сделался опять обыкновенным чайником и по-прежнему спокойненько стоял на ящике. Конечно, монах не поверил послушникам. «Ну что вы мелите, такое глупые парни? Ведь вот же он стоит себе на ящике!» Послушники теперь только обратили на это внимание. «Что за штука такая?» «Только что перед этим он ходил, ведь не ошиблись же мы», — отвечали они. «Как же, ходил! Не видите, что ли, что он смирнёхонько стоит на своем месте? Я слышал о многих диковинках, но разве видано, чтобы у чайника выросли ноги? Вы просто придумали предлог, чтобы разбудить меня, а я так хорошо спал. Ах, вы шалопаи! Убирайтесь сейчас же вон отсюда!» Он хорошенько распёк послушников, которые, понурив головы, уныло пошли в свою келью, удивляясь, как все это вышло. Послушники были убеждены, что не ошиблись в том, что у чайника действительно выросли ноги, и начали думать, как бы это показать его монаху в его настоящем виде. Но вот в этот самый вечер монах задумал сам себе приготовить чай. Налив в чайник воды, он поставил его на жаровню, чтобы вскипела вода. «Ой, горячо, горячо!» — закричал вдруг чайник и соскочил с жаровни. Монах перепугался. «Сюда, скорей! Чайник и вправду оборотень! Идите сюда кто-нибудь, возьмите его!» — начал он звать послушников. Послушники сейчас же прибежали и схватили чайник, но в это время у него уже не было ног. Он стал самым обыкновенным чайником. Сколько по нему ни стучали, сколько его ни колотили, он только гудел и звенел, как настоящий чайник, и решительно не хотел показаться в своем другом виде. «Ну, купил же я себе обузу. Я так был доволен, что попался хороший чайник, а им, оказывается, и пользоваться даже нельзя». «Как же быть с ним?» — думал монах. Наконец он пришел к заключению: да, такую штуку никак нельзя оставить у себя. Лучше всего поскорее продать его кому-нибудь. Это будет самое лучшее. На следующий день он призвал старьевщика, который был вхож в монастырь, и предложил ему купить чайник. «Что это ты, преподобный отец, продаешь такой прекрасный чайник? Разве тебе нисколько не жаль его?» — сказал старьевщик, совершенно не подозревавший, что это за чайник. «Да, конечно, жаль-то жаль, но я купил другой, еще лучше, и этот мне совершенно не нужен». «Да, вот как. Ну, тогда я возьму его». Старьевщик отсчитал монаху за чайник 400 мон и понес его к себе домой. Мон — японская денежная единица, имевшая хождение с XII века по 1870 год. Купив неожиданно для себя чайник у монаха в Маринзе, старьевщик принес его домой и стал рассматривать. Чайник оказался действительно красивым, и чем больше смотрел он на него, тем прекраснее и прекраснее казался ему чайник. Довольный и радостный, что ему попалась в руки такая хорошая вещь, старьевщик лег спать. Вдруг в самую полночь кто-то стал окликать его у самого изголовья. «Господин старьевщик, а господин старьевщик!» — раздавался чей-то голос. Старьевщик проснулся и, оглянувшись, застыл от изумления. У чайника, который он купил сегодня в Маринзе, выросли голова, хвост, ноги, и он тихонько похаживал себе по комнате. «Ты тот самый чайник, что я купил?» — спросил перепуганный старьевщик. «А что, ты испугался, господин старьевщик?» — сказал чайник, быстро подходя к нему. «Да как же не испугаться? До сих пор я думал, что ты обыкновенный чайник, сделанный из металла, а теперь я вижу, что у тебя выросли голова, хвост, лапы, покрытые шерстью, и ты ходишь по комнате. Кто угодно испугается тут, но кто ты, собственно, тануки или лисица?» — спросил он. Чайник улыбнулся. «Я, собственно, тануки, обратившийся чайником, а называюсь я счастливый чайник». «Так ты, значит, не настоящий чайник? Хоть я и не настоящий чайник, но могу сослужить службу лучше всякого настоящего». «Как так?» «Видишь ли, я счастливый чайник, а вовсе не какой-нибудь обыкновенный. Кто хочет мною пользоваться, должен иметь это в виду и обращаться со мной бережно. Тогда я принесу счастье. И, конечно, совершенно нельзя поступать со мною так, как в Маринзе, где монах налил меня водою и поставил на огонь, а потом все собрались и начали меня колотить, потому, мол, что у меня хвост». «Да, ты вполне прав, но в чем же, собственно, должно заключаться бережное отношение к тебе? Ведь нельзя же запереть тебя в ящик и оставить там. Что тебе, собственно, надо?» «Да вот что! Беречь меня — это не значит запереть меня в ящик. Я задохнусь там. Я живое существо, и мне надо время от времени выходить наружу. А затем мне надо давать и покушать чего-нибудь вкусного». «Нелегко же, должно быть, пришлось тебе там, в кумирне». «Конечно. Когда я жил в кумирне, я совсем отощал и должен был время от времени ходить на поиски каких-нибудь остатков пищи, чтобы пропитаться. Наконец, я был замечен послушниками, которые чуть не исколотили меня, а затем я попал в твои руки. Так, должно быть, уж предопределено это. Прими, пожалуйста, меня на свое попечение». «Что ж, я мужчина». Подразумевается наличие великодушия и прочих качеств, которые свойственны по японским понятиям именно мужчинам, в противоположность женщинам. «В просьбе твоей не откажу. Буду содержать тебя, буду заботиться о тебе, как смогу». «Так согласен, но благодарю. Я же со своей стороны недаром буду пользоваться твоими заботами. В благодарность за это я буду акробатом, буду показывать разные штуки на сцене». «Как? Ты знаешь это искусство? Забавно. Что же именно ты умеешь?» «Знаю эквилибристику, танцы знаю». «И эквилибристику, и танцы. Да ты просто молодчина. В таком случае я брошу совсем свое ремесло старьевщика и начну лучше давать представления. Ты будешь у меня актером-акробатом». «Конечно, конечно, я буду стараться изо всех сил, и ты увидишь, заработаешь куда больше, чем на своем старье». «А я буду угощать тебя как можно лучше. Старайся только, старайся». «Будь спокоен, постараюсь уж». Тут они стали совещаться о подробностях и решили начать давать представления. Со следующего дня старьевщик начал делать приготовления для представлений. Он выстроил балаган с приспособлениями для акробатических фокусов, нанял музыкантов с семисеном и барабаном. Семисен — музыкальный инструмент вроде гитары с тремя струнами. Снаружи повесил раскрашенную вывеску, и после того, как у него все это было хорошо налажено, он оделся сам в парадное платье и, став у входа, начал зазывать публику. «Пожалуйте смотреть! Пожалуйте! Новое невиданное зрелище! Чайник в роли актера-акробата! Это куда получше, чем собачий театр или фокусы, которые проделывают синицы. У чайника есть руки и ноги, и он танцует. Такого чуда еще никогда не было. Пожалуйте, пожалуйте, останетесь довольны. Удивительные акробатические фокусы показываются даром. Много потеряете, если будете медлить. Деньги после того, как посмотрите». А затем в балагане уже он начал давать собравшейся публике объяснения со сцены, как это всегда делается перед началом представления. «Сейчас начинается, и я позволю себе дать вам свои объяснения, прося извинения за отсутствие красноречия. Сейчас вам будет показано искусство особой школы актера-чайника. Сначала хождение по канату, а затем разнообразные танцы. Все это будет вам показано одно за другим. Актер сейчас будет готов и предстанет перед вами». Ударяя палочкой о палочку, старьевщик излагал программу представления, а тем временем актер-чайник вышел быстро из уборной и, сделав поклон зрителям, начал сейчас же хождение по канату. Когда зрители увидели этот удивительный чайник-оборотень с четырьмя лапами, который не походил ни на какое обыкновенное животное и который проделывал акробатические фокусы и танцевал, они пришли в изумление. Начались толки, рассуждения, каждый высказывал свое удивление или восхищение. Затем слух об этом начал распространяться от одного к другому. Каждому хотелось посмотреть, и перед балаганом ежедневно собиралась такая густая толпа, сквозь которую трудно было пробраться. Недаром же действительно этот чайник назывался «счастливым чайником». Не прошло еще и 20 дней, а старьевщик уже заработал большую сумму денег. Но он не обладал большой жадностью, ему стало жаль заставлять работать каждый день без отдыха Тануки, обратившегося чайником. И вот он однажды обратился к нему с такой речью. «Послушай, счастливый, с твоей помощью я заработал очень много. Благодарю тебя, но я вовсе не жаден. Больше мне не надо, и так немало получено. Ты тоже, наверное, устал, показывая каждый день свое искусство. Не пора ли нам прекратить все это?» «Как хочешь, я во всем согласен с тобой», — выразил чайник свое согласие. «Ну так пусть будет так, как я сказал». После этого представления были прекращены, а затем старьевщик взял чайник, пошел в Маринзи и рассказал там все, что с ним произошло. «Я заработал кругленькую сумму благодаря чайнику, который ты мне продал, и теперь приношу свою благодарность», — сказал он монаху и пожертвовал в монастырь чайника половину вырученных им денег. Чайник остался в кумирне, но теперь он уже перестал превращаться и под именем счастливого чайника сделался чтимым сокровищем кумирни. Давно, давно это было.